Две недели назад. Глава 59. Перчаточный обед — одна из старейших традиций бала симфонии. В день вашего официального представления высшему обществу вас будут сопровождать по подиуму ваши отцы. Именно с ними вы будете танцевать свой первый танец, будучи уже совершеннолетними, элегантными, сильными и щедрыми молодыми женщинами. Рыжие волосы Грир Уотерс были собраны в аккуратный хвост на затылке. Ее животик был едва заметен под бледно-голубым платьем. Она явно долго репетировала эту речь. Но мои мысли были заняты совершенно другим. «Однако этот день», — с улыбкой продолжила Грир, — «посвящен не вашим отцам. В этот день мы чествуем женщин, которые были до вас, женщин, которые вырастили вас, матерей и бабушек, тетушек и сестер и многих других. Итак, мамы», — Грир подняла бокал, — «наслаждайтесь своими мимозами. Вы это заслужили. И, девочки...» Неужели это слезы в ее глазах? «Мы так вами гордимся!» Я надеялась, что мама, которая, конечно же, не присутствовала на этом маленьком званом обеде, тоже бы очень мною гордилась. Я внесла залог за парня, с которым была едва знакома, наняла ему отличного адвоката, а также узнала немало нового о натуральных седативных средствах. «Каждая южная леди, — подумала я, подражая интонациям Грир, — должна знать, как накачать наркотиками и подставить мерзавца, который, несомненно, этого заслуживает. Я помню, как Лилия примеряла эти перчатки, когда ей было 4 года. Тетя Оливия посмотрела на перчатки, лежавшие между ее тарелкой и тарелкой Лили, и нежно улыбнулась. «Такая кроха! А какой опломб!» Эта кроха последние 2 недели занималась организационными вопросами. Лили была истинной дочерью Оливии. Личность типа А в высшей степени ее проявления. Особенно если дело касалось предумышленных преступлений. «Надеюсь, это не слишком бесцеремонно с моей стороны», произнесла Грир, занимавшая единственное свободное место за нашим круглым столом рядом с Сэдди Грейс. «Но у меня кое-что есть для тебя, дорогая». Как я и думала, смысл этого обеда заключался в том, чтобы каждой дебютантке вручили пару белых перчаток, элегантных, длиной до локтя и, желательно, с семейной историей. Нынешние участницы были дебютантками далеко не в первом поколении. «Я никогда не забуду свой год дебюта», — сказала Грир, нежно потрепав Сэдди Грейс по руке. А Сэдди Грейс, благослови ее Господь, не смогла удержаться и взглянула на слегка выступающий живот мачехи. «Я знаю, что твоя мама была не из этих мест», — продолжила Грир с удивительной добротой в голосе. «Поэтому для меня будет честью, если ты наденешь мои перчатки». Тетя Оливия аккуратно промокнула губы салфеткой, проговорив в нее что-то типа «опять перегибает палку». «Я только надеюсь, что когда-нибудь у тебя будет младшая сестра, которой ты сможешь передать их», — произнесла Грир, положив руку на живот. «Хотя материнский инстинкт подсказывает мне, что это будет мальчик. Если бы я не была поглощена собственными преступными делишками, то всерьез задумалась бы о том, что мачеха Сэдди Грейс планирует приобрести ребенка на черном рынке». «Сойер», — мягким голосом обратилась ко мне Лилиан. Я уже было решила, что совершила непростительную оплошность, взяв не ту вилку для салата, но она достала пару перчаток, аккуратно обернутых в упаковку. «Они предназначались твоей матери». Мама так и не попала на свой перчаточный обед. Я приняла подарок от Лилиан и склонила голову. «Прошу меня извинить». Сейчас было самое подходящее время, чтобы улизнуть. Я встала, позволив Лилиан думать, что этот момент и его значимость лишили меня душевного равновесия. «Мне нужно воспользоваться комнатой для уединения». Через 3 минуты Лили уже была со мной. «Комната для уединения?» Слишком, да? Зависит от того, хотела ли ты продемонстрировать элегантность дебютантки или имела в виду уединенную гостиную комнату, как их называли в 1884 году. Я пожала плечами. Я легко приспосабливаюсь. Я начала проверять кабинки, а Лили тем временем следила за дверью. Когда я закончила, вся наша честная компания была в сборе. «Как Ник?» — первые слова Кэмпбелл выдали ее волнение с головой. «Сердится», — ответила я. «И несколько озадачен тем, почему мы помогаем ему. Но он начал понимать, что за игра затевается, и тоже хочет принять в ней участие». «Мы можем все ему рассказать», — неуверенно вставила Сэдди Грейс. «И Уокеру». Было очевидно, что она предложила это, чтобы не пришлось Лили. «Если мы расскажем Уокеру, он потребует объяснения от папы». Кэмпбелл посмотрела на Сэдди Грейс, потом на Лили и прищурилась. «Мы этого не хотим. Пока что». Кузине было невыносимо утаивать правду от Уокера. Я периодически проверяла, как он. Но Лили избегала даже находиться с ним в одной комнате, когда все выяснилось. «У Уокера все нормально», — сказала я. «Насколько это может быть в его случае? А Ник...» «Ник не понимает, как устроен наш мир». Кэмпбелл подошла к ближайшей раковине и взяла тюбик с кремом для рук. «Он непредсказуем». Я провела несколько недель за планированием наших махинаций бок о бок с ней, но так до сих пор и не поняла, что Кэмпбелл чувствует к парню, которого она подставила, если вообще что-то чувствует. Она использовала его, он использовал ее. Но скрывалось ли за этим что-то большее, это по-прежнему оставалось для меня загадкой. «Мы скоро все расскажем мальчикам», — сказала Кэмпбелл, втирая крем в ладони. «Просто время еще не пришло. Я пересмотрела сценарий, который придумала Лили, и в одном из них есть некая изюминка». «День бала?» — догадалась я. «Бинго». Кэмпбелл ничего не ответила, но все было написано на ее лице. «Значит, у нас остается 2 недели», — принялась размышлять я. «Что еще нам нужно?» «Аудиозапись», — тут же ответила Кэмпбелл. «И ожерелье». «Не поняла», — вмешалась Лили. «Оно же у тебя». «Вообще-то...» «Кэмпбелл!» — воскликнула Сэдди Грейс. «Что случилось с ожерельем? Без него наш план пойдет псу под хвост. Чтобы обвинить Стерлинга Эймса в том, что он подставил Ника, его нужно было поймать с ожерельем. В определенном месте, в определенное время, при определенных обстоятельствах». «Кэмпбелл!» тихо произнесла я. «Я надеюсь, это шутка?» Совершенно не впечатлившись убийственным взглядом, который я метнула в ее сторону, моя единокровная сестра передала мне тюбик с кремом. Я задумалась, не пустить ли его в ход. «Когда Ника арестовали в первый раз, я принесла ожерелье папе». Объяснение Кэмпбелл звучало просто и правдиво. «И призналась». Если бы он хотел поступить правильно, он бы это сделал. «Значит, жемчужное ожерелье у сенатора?» Лили была в шоке. «Ты хотя бы знаешь, где именно?» Кэмпбелл пожала плечами. «Вариантов не так уж много». Я все-таки кинула в нее тюбик, но она увернулась. «Это аромат жимолости?» Вдруг спросила Сэдди Грейс и бросилась за тюбиком. «Обожаю жимолость». «Ты вообще хочешь этого?» — спросила я у Кэмпбелл. Она сама затеяла всю эту игру. Это ее план. Но она заставила нас думать, будто ожерелье у нее. Оказалось, что нет. А ведь на кону стояла репутация ее семьи, карьера ее отца, социальный статус ее матери. Для меня сенатор был просто говнюком, который сделал ребенка моей матери, а потом бросил ее одну, опозоренную. Но для Кэмпбелл это ее семья и ее жизнь. «В детстве Уокер играл в футбол», — задумчиво произнесла Кэмпбелл. «Я занималась танцами. Подразумевалось, что он умный, а я красивая. Он был гордостью и отрадой для папы, а я была маминым проклятием. Его и ее. Как полотенце. «Кэм!» Лили хотела что-то сказать, но Кэмпбелл ей не позволила. «К несчастью для папы, Уокер не унаследовал его моральные принципы. В нем нет ни капли коварства. Он не был рожден политиком». Она посмотрела, как Сэдди Грейс нюхает крем для рук, а потом продолжила. «Отдавая жемчуг папе, я понимала, что он не захочет, чтобы о моем участии в краже стало известно и заставит полицию обратить внимание на любого другого, особенно если среди подозреваемых окажется Ник. Еще я понимала, что на ожерелье останутся только его отпечатки пальцев, поскольку я была в перчатках. Отец не был осторожен, поскольку намеревался сделать все, чтобы драгоценность никогда не нашли. Так что, отвечая на твой вопрос, Сойер, она перекинула волосы через плечо. Да, я уверена, что хочу это сделать. Я в долгу перед Уокером и перед папой. Я еще никогда не была так рада тому, что мама уехала из этого города и растила меня вдали от Стерлинга Эймса. «Как ты думаешь, где твой папа хранит жемчуг?» — спросила Лили. Как и я, она подозревала, что Кэмпбелл не горит желанием делиться с нами всеми подробностями. «Либо дома, либо в офисе, либо в месте, которое мой особый друг сможет определить, взломав папин навигатор». Кэмпбелл посмотрела на нас с вызовом, осмелимся ли мы спросить ее об этом особом друге. Сэдди Грейс молча протянула тюбик с кремом Лили. «Так что», — заключила Кэмпбелл, — «нам нужно будет чем-то отвлечь моего дорогого папочку, пока мы будем искать жемчуг». Они с Лили одновременно повернулись ко мне. «Что?» — спросила Сэдди Грейс. «Почему вы так смотрите на Сойер?» «Потому что», — ответила я за них. «Ничто так не отвлекает сенаторов, как их незаконно рожденные дочери».